Страница 275. Наше желание уехать из Советского Союза на постоянное жительство в Израиль крепло день ото дня. Подхлёстывал нас и все нарастающий антисемитизм, а точнее юдофобия. К бытовому антисемитизму мы все уже давно привыкли, но в середине 70-х антисемитизм вышел на государственный уровень. Газеты были полны антисемитских материалов. Появилась серия статей какого-то Корнилова, то ли Корнеева, где он утверждал, что сионисты, все понимали, что он имеет в виду просто евреев, активно сотрудничали во время войны с гестапо и были в некоторой степени сами виноваты в Холокосте. Вынести такие вот статьи и всю эту развязанную антисемитскую кампанию было совершенно невозможно. Угнетали и мысли о том, что наших детей ждет такая же атмосфера ненависти. Не следует забывать и то, что я, а теперь и моя жена, были настроены крайне антисоветски. Кстати говоря, антисоветские настроения вообще не были чем-то необычным в Латвии. Скорее наоборот, такие же настроения были широко распространены даже среди многих военных. Сказать что-нибудь положительное о советской власти – считалось по меньшей мере безвкусным. Материально, так сказать, чисто экономическая сторона жизни для нас не играла практически никакой роли. Мы жили по советским стандартам, какие еще стандарты были нам знакомы, очень неплохо, сравнительно неплохо. Я и Наташа работали, имели отдельную, хоть и маленькую квартиру, даже свой личный автотранспорт. Наташа во всем поддерживала меня. Она оказалась прекрасной женой и матерью, и надежным другом. Решение уехать из СССР мы принимали вместе. Теперь дело было за малым – претворить решение в жизнь. Уже с весны 1978 года мы начали учить иврит. Дважды в неделю мы навещали частную учительницу, мадам Секундо. Это было очень непросто, но другого выхода не было. Для нас вопрос, куда ехать, вообще не стоял на повестке дня. Дорога была одна, только в Израиль. Мы хотели дать нашим детям возможность вырасти у себя дома, чувствовать себя полноценными гражданами, хозяевами своей страны. Поэтому изучение иврита было так важно. Это помогло бы нам в первых шагах на нашей новой, старой родине. Итак, решено было ехать, и ехать немедленно. Мы начали действовать. Моральные проблемы отступили как бы на второй план. Нужно было столько всего успеть, то для переживаний практически не оставалось времени. Мы начали с того, что по совету Яши обратились в юридическую консультацию на улице Кришьян-Барна, 36. Она располагалась в доме, где когда-то в клинике доктора Дубинского отца я появился на свет. Символично, что именно сюда я обратился для оформления документов. Чтобы навсегда покинуть эту страну и город, в котором я родился. В Риге в то время можно было уже официально обратиться к адвокату, который и оформлял прошение в АВИР. В других городах СССР собирать и оформлять документы нужно было самому. В адвокатской же конторе нас принял адвокат Кугель, специализировавшийся на этих вопросов. Это был энергичный мужик средних лет, приветливый и, что еще важнее, знающий свое дело. Он сказал без обиняков, что если мы хотим уехать из Союза, то сейчас самое время. Кто знает, что будет потом, и куда нас заведет постоянно меняющаяся политическая обстановка. Он детально ознакомился с нашими бумагами и точно сказал, что делать и с чего начать. Мы так и поступили, и вскоре наши бумаги уже начали свой путь по инстанциям. Кстати, буквально на следующий день после подачи документов нам домой позвонила молодая женщина, офицер милиции, и сказала, что следует принести еще какую-то справку. Она была настолько вежлива и даже дружелюбна, что вместе со справкой я отнес ей букет цветов. Еще до того, как мы подали документы на выезд, мы решили, по совету наших друзей и в первую очередь семьи, Гуревич, это были наши Яшины друзья, оформить наш брак по религиозному обряду. Все проводилось в квартире брата Гуревича по улице Гертруда с Карла Маркса напротив штаба военно-воздушной армии. Шторы были наглухо закрыты так, что не проникали не только чужие недружелюбные взгляды, но даже свет. Гуревич привез из синагоги раввина, которого тоже звали Гуревич, хотя он к нашему другу Марку, его хозяину квартиры, никакого отношения не имел. Был миньян, 10 мужчин, необходимых для молитвы. Была хупа, гости, праздничный накрытый стол. Об этом позаботилась Хана, жена Марка Гуревича. Танцы и песни. Танцевал даже раввин, которому, судя по виду, уже давно стукнуло 90. Мы получили религиозное свидетельство о браке, ктубу. Кстати, она понадобилась, когда мы выдавали замуж Атиду. Еще до подачи документов, находясь в состоянии нервного напряжения в связи с массой проблем, надвигавшихся на меня и нашу семью, я во дворе клиники увидел знакомое лицо. Это был Слава Г., парень из нашей школы. Мы были с ним всегда в приятельских, хотя и не особенно дружеских отношениях. Я пригласил его к себе в отделение попить чайку. За чаем мы разговорились, вспомнили общих друзей. Каким-то образом разговор зашел об отъезде в Израиль. И он сказал, что часто играет в теннис с замначальника АВИРа, каким-то подполковником, то ли милиции, то ли МВД или КГБ. И я, подумав, спросил его, не смог ли бы он поинтересоваться у своего партнера по теннису, не согласится ли тот помочь мне с получением разрешения на выезд из Советского Союза. Слава обещал поинтересоваться. Через несколько дней он позвонил мне домой и предложил пойти погулять. На прогулке, вдали от чужих глаз и, главное, ушей, он поведал мне о том, что этот самый подполковник согласен мне помочь. Ну, не бесплатно, конечно, и что он хочет 2000 рублей. Это была для меня сумма огромная, треть стоимости автомобиля «Жигули». Тем не менее, я согласился, рассчитывая на деньги от продажи автомобиля и от возврата стоимости за кооперативную квартиру. Замечу, однако, что при отъезде денег не хватило, и я потратил деньги, оставленные мне Яшей на всякий случай, 1500 рублей. Я пытался по прибытии в Израиль начать возвращать брату долг, но он и его жена категорически отказались их взять. Мы никогда не забывали с Наташей этого великодушного поступка. Мой брат вообще был лучшим человеком, которого мне довелось встретить на моем совсем достаточно долгом жизненном пути. Кстати, деньги, попросту говоря, взятку, я должен был заплатить только в случае положительного результата, о котором меня должны были известить заранее, еще до официального объявления. Документы были собраны и поданы в АВИР. Помимо обычной бюрократической сложности при подаче документов, всплыла еще одна интересная проблема. Следовало получить письменное согласие родителей Наташи на наш отъезд. Это было совсем непросто, они так же, как и сама Наташечка, прекрасно понимали, что если мы уедем, то они, скорее всего, уже никогда больше не увидятся. Никогда. Какое страшное слово. Какая это бесчеловечность со стороны правителей СССР. Василий Иванович и Нина Николаевна должны были расписаться на специальном бланке, подготовленном нашим адвокатом, где было написано, что для разрешения на выезд им следует расписаться и выслать бланк обратно адвокату. Если же по истечении 2 недель он никакого ответа не получит, то это будет расцениваться как их согласие на наш отъезд со всеми вытекающими последствиями. Здесь я должен особо подчеркнуть, что ни Наташина мама, ни папа не встали нам поперек дороги, хотя были убеждены в ошибочности нашего решения. Как говорят французы, шапо. Правда, Наташина мама предложила, чтобы сначала я поехал один, подготовил там все, а потом забрал бы Наташу с детьми. Наташа сразу отреагировала на это. Или мы едем все вместе, или не едем вовсе. Через 5 или 6 недель я встретился на улице со Славой Г. И он сказал мне, что наш выезд в Израиль разрешили, и что я могу отправляться вверх сейчас. А там увижу, что разрешение написано в книге слева синими чернилами. Все было, как он и сказал. Может быть, он меня все-таки надул, хотя я думаю, что он нам действительно помог. Наступил последний этап этой операции – передача денег. И я, и Наташа очень боялись, что если вдруг все это окажется провокацией КГБ, то нас арестуют именно при передаче денег. Я организовал все, как в плохом детективном романе. Купил себе новые нитяные перчатки, надел их, купил новый конверт, протер деньги спиртом и положил конверт на стол, предварительно протерев и это место. Славик пришел ко мне домой, сам взял и пересчитал деньги, и только когда он ушел, я успокоился. Забавно? Да, сегодня это выглядит именно так. А тогда это было совсем не смешно. Во время подготовки к отъезду, и как только мы официально объявили о своем решении, а тем более после подачи документов в АВИР, мы как бы попали в другую среду обитания. Появились другие знакомые с другими интересами. Они или уже подали документы, или находились в отказе, в кавычках я беру это. В той или иной степени они тоже были некошерны с точки зрения властей. Старые друзья начали нас опасаться, или мы сами не общались с ними, боясь навредить. После того, как мы лишились паспорта и получили взамен выездную визу, мы вообще превратились в людей без прав. Слава Г. меня предупреждал, что возможны провокации, и что если мне кто-нибудь даже плюнет в лицо, я не должен на это реагировать, и так далее, и тому подобное. Наступил, между прочим, следующий этап нашей эпопеи – заказ билетов и сборы. Я отправился в АВИР просить разрешения лететь самолетом, а не, как обычно, поездом с пересадками. Меня приняла капитан Сея, то ли настоящая, то ли бывшая жена министра внутренних дел Латвии. Высокая, спортивного типа женщина. Она сидела в своем кабинете, нацепив на лицо приличествующую делу суровую маску. Тем не менее, она отнеслась к моей просьбе положительно и дала нам разрешение на самолет из Москвы в Вену. Так как у нас был грудной ребенок, и ехать поездом было бы намного тяжелее. Мне даже удалось с ее помощью один раз перенести дату отъезда. Окончательной датой отъезда стала 7 ноября 1978 года. Наш вылет из Москвы. И на стадии оформления документов, и после получения разрешения во время лихорадочных сборов нам много помогали Марк Гуревич и его жена Ханна, жившие на улице Суворова около кинотеатра «Блазма». Буквально на завтра после получения разрешения на выезд состоялось заседание у них дома. Заседание, ну да, я в кавычках пишу. Мы составили список всех необходимых вещей, без которых отъезд был невозможен. Насколько я помню, там было 10 или 12 пунктов. Продача машины, сдача квартиры в кооператив и получение денег, отказ от гражданства СССР, это стоило нам, Наташе, по 700 рублей, открепление в военкомате, сдача номера телефона и, наконец, получение очереди на таможенный досмотр нашего багажа. Были и другие пункты, не менее важные, но они как-то выпали из моей памяти. Каждый раз, когда мне не удается что-нибудь вспомнить, я с сожалением думаю о том, что я никогда не вел дневник, ведь в таком случае писать было бы намного легче. Готовясь к отъезду, мы везде наталкивались на бюрократические препоны, которые часто приходилось разрешать дачи взяток. Объективности ради, я должен сказать, что моя теща, несмотря на то, что наш отъезд был против ее желания, нам очень много помогала. Все приходилось делать бегом, все на нервах, на кофе и на сигаретах. Так что я потерял 10 килограммов веса, наверное. Счет за это я получил несколько позже. Всюду меня ожидали неожиданности. Иногда серьезные, а иногда курьезные. Когда я отправился заказывать вещи для багажа, ящики, вернее, для багажа, то оказалось, что некто Каган или Коган, уехавший до меня, увез 24 ящика. И скупил все доски. Доски, конечно, нашлись, но за тройную цену. Кроме этого, надо было ехать в Москву в голландское посольство за израильской визой. Голландцы представляли в Москве интересы Израиля, с которыми у СССР не было дипломатических отношений. Нужна была и транзитная австрийская виза, а это означало поход в австрийское посольство. Пришлось появиться и в Министерстве иностранных дел СССР. Не помню уже по какому поводу. Короче говоря, мы отправились в Москву через Ленинград, где я, помимо всего прочего, добыл справку из военно-медицинской академии о моей специализации по нейрохирургии, которая могла пригодиться мне и пригодилась таки в Израиле. Приехав в Москву, мы сразу же отправились в посольство Нидерландов. Около посольства мы застали огромную очередь таких же, как и мы. У входа стояла милиция и без излишней вежливости следила за порядком. Мы проторчали там часов 5, никак не меньше. После этого отправились на такси в австрийское посольство, где все прошло очень быстро. И в Министерстве иностранных дел мы были ужасно измучены. И кроме того, мы были нагружены 4 чемоданами, купленными в Москве. В Риге купить чемоданы было просто невозможно. О, как мы мечтали о том, чтобы сесть в поезд и отправиться поскорее домой в Ригу. Но не тут-то было. Билетов на поезд не было. На самолете мы не могли лететь, ибо у нас уже не было паспортов. Место в гостинице, соответствующее нашим финансовым возможностям, получить было невозможно. Мы в отчаянии бродили по огромному городу, стараясь провести ночь на вокзале. Готовясь провести ночь на вокзале. Помог счастливый случай. Мы встретили знакомого, который отправил нас к своим друзьям в студенческое общежитие. Не спрашивайте меня, в какое общежитие, какого факультета, где. Ничего не помню. Впрочем, это и не важно. Студенты приняли нас очень тепло и даже организовали в нашу честь вечеринку, узнав про нашу историю. Кто-то из ребят уступил нам комнату. Рано утром, поблагодарив наших хозяев, мы отправились на Рижский вокзал. Билетов на Ригу опять не было. Тогда я отправился прямо к начальнику вокзала. Терять было все равно нечего. Пришлось прибегнуть к откровенной лжи. Рассказал ему, что должен быть завтра в Риге на сложной операции, и что больной уже подготовлен, и что самолетом лететь не могу, так как не переношу полетов. И, вот чудо, он предложил нам 2 билета в СВ, спецвагон. Вагон люкс, страшно дорого, но нам было уже все равно. Вагон и в самом деле был роскошный, с мягкой мебелью, отдельным туалетом. И даже ужин нам принесли прямо из ресторана. Дорого, но это было прекрасное путешествие. В самых, казалось, безвыходных ситуациях стоит обратиться к людям за помощью, и можно добиться многого. Как-то я опоздал в Ленинграде на поезд, не по своей вине, между прочим. Поехал в аэропорт и обратился к стюардессам за помощью. Я сказал, что денег у меня нет, потратил на поезд и предложил девочкам только пачку рижских сигарет. По-моему, элита. Они пожалели галантного офицера и все-таки нашли возможность посадить меня в самолет и доставить домой. Кроме всего прочего, мне надлежало отправиться в военкомат и сняться с воинского учета, получив соответствующий документ. Визит был для меня довольно неприятный, но оттягивать его тоже не имело никакого смысла, и я, собравшись с духом, отправился туда. Дежурный офицер около входа знал меня в лицо и, не спрашивая, в чем дело, разрешил мне пойти к военному комиссару, полковнику Н. Я действительно не помню его фамилии. Я постучал в дверь и после приглашения переступил порог комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Кабинет был такой огромный, что его хозяин, сидевший за письменным столом, в самом деле казался маленьким и незначительным. Я откашлялся и объяснил суть моего дела. Полковник помолчал, потом рявкнул. Продал, значит, советскую родину. И перекинулся к сионистам. Ответить мне было нечего, тем более я и в самом деле перекинулся к этим самым сионистам. После этого он молча подписал мне необходимую бумагу, и я, повернувшись через левое плечо, вышел из кабинета. Не успел я удалиться от кабинета, и на 10 метров, как услышал, позади себя быстрые шаги. Кто-то меня догонял. Я остановился в ожидании. Это был военный комиссар. От его праведного гнева и следа не осталось. Он взял меня под руку и сказал на ухо: «Извини меня за то, что я там орал. Возможно, кабинет на прослушке, так что сам понимаешь». Он пожелал мне счастливого пути и, посетовав, что сам уехать не может, пожал мне руку и сказал на прощание, чтобы я был осторожен, мало ли что, дескать, может случиться. Так вот я и оказался очень приличным. Так вот он оказался очень приличным мужиком. Другая забавная история была связана с таким незабавным учреждением, как таможня. Весь наш багаж состоял из 5 чемоданов и 4 ящиков, сколачиваемых прямо на таможне. Содержимое ящиков досматривали таможники в Риге, а чемоданы проверяла таможня аэропорта Шереметьево. При получении разрешения на выезд из страны мы получили и точную дату таможенного досмотра в Риге. В нашем случае это было 2 ноября 1978 года. К этому сроку наши вещи должны были быть запакованы и доставлено на таможню где-то в Задвине. Тут мы сразу же столкнулись с проблемами. Во-первых, все надо было запаковать. После длительных размышлений мы, как и Яша, прибегли к помощи профессионала-упаковщика, которых развелось в Риге в связи с отъездами евреев на историческую родину великое множество. Прямо как грибов после дождя. Наш выбор остановился на одном из них, про которого поговаривали, что он, мол, рука об руку работает с КГБ. Таможня тоже относилась к этому ведомству. Выбрали мы его именно из-за этих связей. У нас не было никаких ценностей, которых нужно было прятать, и мы, как оказалось, совершенно правильно надеялись, что таможники, уже будучи детально осведомлены о содержании нашего багажа, не станут слишком сильно шмонать его. Этот упаковщик, пожилой еврей Б, был действительно настоящим мастером своего дела. Возвращаясь домой с работы, мы не находили то домашних тапочек, то брюк, то еще чего-нибудь. Все уже было запаковано. Последний перед досмотром ночь я провел на зашнурованном и запакованном диване. Это было настолько неудобно, что я это очень хорошо запомнил. Вторая проблема была более серьезной. Таможня была перегружена, и досмотр наших вещей грозили передвинуть на неопределенный срок. Легко сказать, у нас на руках уже были билеты на самолет из Москвы и на поезд до Москвы. Даньку было всего 7 месяцев, и это тоже не упрощало дело. Я не знал, что делать, и в конце концов решил действовать, не изменяя своим принципам. Обращаться к самому главному начальнику. Начальником рижской таможни был некто Иерусалимский, еврей по национальности и человек, как мне все без исключения рассказывали, по меньшей мере малоприятный. В пасмурный осенний день я отправился в таможенное управление, располагавшееся неподалеку от анатомички. Это было довольно мрачное здание. Широкие гулкие лестницы вели наверх к кабинетам власть имущих. Оказалось, что самого нет, он в командировке, а есть только его заместитель, и то по политической части, так сказать, политрабочий. Времени на ожидание Иерусалимского из командировки у меня не оставалось. И я пошел прямиком к этому самому заместителю. Я постучался и вошел в кабинет. Это была маленькая комната, большую часть которой занимал относительно массивный письменный стол, заваленный бумагами. За столом сидел лысеющий, небольшого роста, склонный к полноте человек в очках, на кончике носа. Он что-то писал, не обращая на меня ни малейшего внимания. В петлицах его форменного кителя виднелись три звезды на двух просветах. Полковник. Наконец он поднял на меня глаза, посмотрел холодным, даже пустым взглядом и спросил, чем он может мне помочь. Я постарался как можно более кратко обрисовать ситуацию и высказать свою просьбу досмотреть мои вещи в положенный срок. Он выслушал, помолчал и сказал тем же самым тоном: «Таможня загружена, таких, как я, много, и он ни в чем не может помочь. А то, что у меня уже билеты в кармане и маленький ребенок, эта информация не произвела на него ни малейшего впечатления». Он возвратился к своим бумагам. Разговор был окончен. Я собрался было уходить, когда заметил, что он поднял глаза, как бы что-то припоминая, и вдруг спросил, перейдя на «ты»: «Постой, а ты не служил в 289-м окружном госпитале? Ты не был там хирургом?» Я ответил положительно. Оказалось, что он лежал там и даже был моим пациентом. Вот это да, вот это повезло. Куда делся сухой, неприветливый чиновник? Он был самой любезной, предложил мне сесть и стал звонить по телефону. Приказал кому-то досмотреть меня в срок и, не желая слушать объяснений, повесил трубку. Мы пожали друг другу руки и расстались почти сердечно-дружески. Точно в назначенный срок наши вещи прошли таможенный досмотр. Все прошло без сучка и задоринки. Я даже сказал чиновнику, что ожидал придирок и унижающего отпуска, на что он спокойно ответил: «Доктор, у вас же ничего интересующего нас нет. Что мы будем тут досматривать? Ваши старые вещи. Мы же точно знаем, что вы везете». «Да здравствует товарищ Б». Прощание с клиникой было теплым и волнующим. Мы собрались у нас в ангиографии за накрытым столом. Произносились тосты, обильно лились вино и слезы. Профессор Эненя тоже произнесла тост и сказала, что она убеждена в правильности моего решения и что она желает мне всего хорошего и уверена, что там в Израиле меня смогут оценить. Друзья и коллеги подарили мне красивый барельеф из дерева, украшенного янтарем, с изображением кораблика, несущегося на всех парусах. Куда? В какие дали? Что ждет нас там? Время отъезда неумолимо приближалось. Особенно тяжело было Наташечке и ее близким. Свидятся ли они еще когда-нибудь? Мы уже выехали из нашей квартиры и жили у тещи на Красной Двине. Туда же приехал и брат Наташи, Володя. Пару ночей я провел у Велена Толпежникова. Видя, как я переживаю, он сказал: «За тебя я не беспокоюсь, Мишель. Как ты к людям, так и они к тебе. Люди не меняются в зависимости от географических широт. С тобой все будет в порядке». Проснувшись ночью, я застал его в слезах, сидящим в темноте около меня. Мы просто посидели молча. Реакция окружающих на наш отъезд была самой разнообразной. Некоторые, например, такие как полковник Ошаровский, наш начальник госпиталя, были настроены враждебно. Когда я позвонил ему, чтобы попрощаться, то он повесил трубку со словами, что нам не о чем говорить. Было очень обидно, хотя теперь я понимаю, что он, будучи евреем, просто боялся сказать что-нибудь иное. Однако такие все-таки были в меньшинстве. А иногда нас ожидала поддержка самой неожиданной стороны. Друзья Наташиной семьи, такие как Вроцлавский и Миленький, Оба полковники открыто поддержали наше решение. Мои друзья тоже поддержали решение об отъезде и стояли на нашей стороне. Конечно же, я подал документы только после того, как получил благословение папы Димы. Он сказал так: «Мне очень грустно, но вы оба молодые люди, и вам нечего здесь делать. Езжайте с Богом». Владлен Чистикин, тогда полковник, а позднее генерал-майор, сейчас он живет в Торонто, помогал мне собирать вещи. Я даже не могу перечислить всех друзей, помогавших нам и поддерживавших нас в это, ох, какое нелегкое время. Пусть они простят меня. Пусть не думают, что я их забыл. Добро не забывается никогда. Наш старый знакомый и в прошлом мой учитель Рафик Баркан организовал нам на одни сутки квартиру в Москве. Рафик был старым другом моего брата. Насколько я знаю, он сейчас живет в Гамбурге. Во время войны Рафика вместе с другими евреями должны были расстрелять. Но кто-то толкнул его в яму в последний момент перед залпом. Он упал, его завалило окровавленными телами убитых, а ночью смог выбраться из этой ямы и спастись. Накануне отъезда, вечером 4 ноября, в квартире Наташиной мамы был накрыт стол, и целый день у нас толпились люди. Сплошная череда лиц, и все хотели нас поддержать и пожелать нам всего доброго. Наконец мы, семья, усталые, остались одни. Настроение у всех было подавленным. Чувство страха не оставляло нас ни на минуту. Оно пряталось поглубже, только затем, чтобы вскоре вновь появиться с новой силой. Страх иногда буквально перехватывал мое дыхание, но я не мог его показывать, не говорить об этом. Я должен был оставаться скалой, опорой семьи. На следующий день, 5 ноября, друзья на нескольких машинах отвезли нас на вокзал. Нас провожало много людей, никак не меньше 60 человек. Не обошлось и без присутствия представителей большого брата в количестве двух. Один совершенно откровенно щелкал фотоаппаратом, а второй что-то все время писал в блокнотик. Да шут с ними. Мы очень благодарны друзьям, которые, несмотря на то, что провожать нас было отнюдь небезопасно, все-таки пришли попрощаться. Кстати, среди провожавших было 90% неевреев. Наконец поезд тронулся, и мы отправились самый длинный путь в нашей жизни. С нами ехали до Москвы и Нина Николаевна, и Володя, брат Наташи, старавшийся изо всех сил поддержать и мать, и сестру, а также мой дорогой друг Вилен Толпежников, ничего и никогда не боявшийся, и Марк Гуревич. Мы все ехали в купе и откупорили бутылку коньяка, а потом и другую. За выпивкой и разговорами стало как-то легче. По прибытии в Москву мы сразу же отправились в аэропорт Шереметьево, где безо всяких проблем сдали наши чемоданы в камеру хранения. В Москве уже началась зима, термометр показывал минус 15 градусов. Избавившись от чемодана, мы поехали на снятую для нас Рафиком Барканом квартиру, где и пробыли до следующего дня, до 7 ноября 1978 года. Заснуть мы так и не смогли. Мы сидели на кухне и говорили. Наступило утро 7 ноября, день Октябрьского переворота, высшего государственного праздника в СССР и день нашего отъезда. Правда, символично. Мы заказали такси-комби, чтобы всем разместиться на 7 утра, и все вместе отправились в Шереметьево-2. Стояла пасмурная, очень холодная погода. Сильный порывистый ветер швырял нам в лицо мелкий колючий снег, мешая видеть окружающее. Зал аэропорта выглядел скорее как обычный железнодорожный вокзал. Полно людей, толчия, разговоры. Кого-то тут только не было. И веселые шумные американцы, и суховатые корректные англичане, и вежливые сдержанные скандинавы и немцы. Тут были и азиаты, и чернокожие, и индусы. Прямо столпотворение вавилонское. Все это стояло, двигалось, смеялось, кричало. Только мы и такие, как мы, стояли тихо и потеряно, погруженные в свои невеселые думы, многие со слезами на печальных еврейских глазах. Я был всегда настроен крайне антисоветски, но я никогда не ненавидел этот преступный советский режим так сильно, как в этот момент. Кто дал право этой кучке старцев-коммунистов разлучать близких, отрывать навеки матерей от детей, братьев от сестер? Люди, прощавшиеся здесь, прощались навсегда, без надежды встретиться. Прощались так, как будто бы стояли перед раскрытой могилой. Это было страшно. И это будило во мне не только сочувствие, но и чувство сострадания, но и лютую ненависть к тем, кто стоял за этими порядками. Мы с Наташенькой испытывали нечто подобное, когда провожали в 1994 году Атиду в армию. Еще страшнее было прощаться с сыном-десантником, уходившим на войну «Защитная стена» в 2002 и в Ливан в 2006 году. Чтобы придать моему рассказу чуточку оптимизма, расскажу старый еврейский анекдот. Два еврея гуляют в зоопарке, и вдруг один из них говорит другому: «Хаим, посмотри, что эти большевики сделали с лошадью». «Это же не лошадь, это верблюд». «Да, но все-таки». Наконец, последнее объятие, слезы, и мы с Наташей уже по другую сторону от родных и близких. С нами 5 чемоданов, 1 сумка и ранец у Надюшки на спине. Мы и наши дети – капиталисты, сионисты и империалисты. Начался таможенный досмотр. У нас нашли в моем бумажнике 1 10-рублевую купюру и мою фотографию в парадной военной форме. Чиновник раздраженно спросил, кто это на фото. И когда я ответил, что это я, собственной персоной, он согласился оставить фотографию. Кроме того, у нас нашли серебряный портсигар моего отца, тот самый, и серебряные ложечки. Все это было 84-й пробой, запрещенной для вывоза. Мне разрешили в сопровождении чиновника подойти к тёще и передать 10 и серебро. Чёрт с ним, мы теряли в жизни и побольше. Особое раздражение вызывала деревянная скульптура работы латышского скульптора Кугры, кстати, официально разрешенная к выводу из СССР. Они ее ощупывали и вертели со всех сторон, и пропускали через рентген, искали бриллианты, наверное. Но это еще не было, было не все. К нам подошли 2 носильщика и потребовали, чтобы провожающие заплатили им по 25 рублей за чемодан. Ведь его и уронить можно, и разбить недолго, хозяин. Заплатили, куда денешься. Я предполагаю, что они делились этими денежками с таможниками. Досмотр был закончен, мы последний раз помахали родным и прошли через паспортный контроль в другой зал. На мою жену было больно смотреть, но это было еще было не все. Даника, семимесячного Даника раздели и пропустили через рентген. Должен сказать, что все, с кем мы сталкивались на таможне, обращались с нами формально вежливо, но с плохо скрытой враждебностью. Когда нас проводили в самолет Аэрофлота Ту-154, мы буквально упали на свои места. Наташа попросила у стюардессы люльку для Даника, но не удостоилась даже ответа. Так Даник и просидел весь полет у нее на коленях. Когда самолет стал заходить на посадку в Вене, стюардесса предложила эту проклятую люльку, на что Наташа ответила, что теперь она может оставить ее себе. Я все время боялся, что ко мне подойдут и, положив руку на плечо, скажут: «Вы, господин майор, должны лететь не на Ближний, а на Дальний Восток, в Магадан». В это время была очень популярна расхожая шутка. Объявление по радио на вокзале. «Граждане пассажиры, поезд на Тель-Авив будет следовать через Магадан. Провожающих просим из вагонов не выходить». Мы оставляли СССР навсегда. А в это же время в Москве начинался военный парад в честь праздника Октябрьской революции. Как символично! Самолет благополучно приземлился в столице Австрии, в Вене. Мы покинули самолет Аэрофлота, и только когда между нами и самолетом появились австрийские пограничники, я понял, что удалось. Мы вырвались из СССР. Мы на свободе. Это было прекрасное чувство, хотя никто из нас и не знал, что нам с этой свободой делать. Ничего, научимся, должны научиться. Мы прошли в здание Венского аэропорта. Поначалу зашли все вместе. Уже там произошло разделение пассажиров нашего самолета на два потока, что ли. Часть пассажиров, которая направилась в Израиль, это был не поток, а маленький ручеек мелкий. Всего две семьи, мы и семья еще одного врача из Москвы. Подавляющее большинство других пассажиров, прибывшим нашим рейсом, направлялись мощным потоком в США через Италию. Я не помню, как и каким маршрутом, но это было и неинтересно, во всяком случае, для меня в то время. Нас отделили от них, и нами занялся представитель Сахнута, маленький, серенький, беспрерывно улыбающийся, очень подвижный человечек со странной фамилией, что-то вроде Дзержинского. Он быстренько изолировал нас, будущих израильтян, от американцев в небольшом стеклянном помещении. Вскоре подогнали автобус, и мы отправились в сопровождении полицейских машин спереди и сзади в специальный замок-лагерь. Наше временное пристанище. Автобус въехал в ворота, и мы смогли выйти. У ворот тоже стоял охранник, вооруженный автоматом. По-видимому, здесь относились к угрозам со стороны арабов очень серьезно. Нас сразу же распределили по комнатам. Нам досталась небольшая чистенькая комната с двумя довольно спартанскими кроватями, столом и двумя стульями. И комната, и все здание отличалось совершенно невероятной чистотой. Все буквально сверкало. Туалеты, расположенные в коридоре, не составляли в этом смысле исключения. Наташа сразу занялась вопросами питания Даника, благо мы захватили с собой детские смеси. Нужно было только найти кухню. Она оказалась неподалеку от нашей комнаты. Из окна были видны ворота и вооруженный полицейский, который напряженно наблюдал за всем происходившим вокруг. Кормили нас в столовой, куда следовало добираться по бесконечным переходам. Мы не могли идти кушать все вместе из-за Даника и ходили по очереди. Один из нас брал с собой Надюшку. Через пару часов к нам зашел какой-то раввин с большой окладистой черной бородой. Оказалось, что он узнал, что мы собираемся ехать в Кирьят-Ям, а там у него были родные. И он спросил нас, не откажемся ли мы взять с собой для них посылочку. Посылочка оказалась впоследствии здоровенной и тяжелой сумкой. Мы сразу согласились. Вскоре мне пришлось пройти в специальную комнату, чтобы присутствовать при контроле и перепаковке нашего багажа. В этом помещении, зале, с нашими вещами споро и ловко работали сотрудники Израильской службы безопасности. Каждый чемодан опоясывали металлической лентой. Рядом с описанным помещением была маленькая комната, куда меня незаметно и пригласили пройти. В комнате, скорее каморке, за письменным столом сидел мужчина крепкого, почти атлетического телосложения. Он обладал ничем не примечательной внешностью. Казалось, что и лицо у него было тоже не запоминающееся, если бы не холодные серые глаза, смотревшие на меня серьезно и изучающие из-за очков с золотой оправой. Рукопожатие у него было настолько крепким, что у меня создалось впечатление, что он хочет переломать мне пальцы. Как я сразу догадался, это был представитель Шинбета, Шерут Битахон, службы безопасности. Он задавал мне множество вопросов, из которых я сразу понял, что он был прекрасно информирован о моем приезде. Когда я спросил, откуда он знал, что я, бывший майор, появлюсь здесь, он засмеялся и сказал, ну, мы же все евреи, и Шинбет, ну, у меня, Шинбету обо мне уже давно известно, и все было доложено. Мы поговорили и расстались по-дружески. Я пришел к Наташе, который уже начал волноваться из-за моего долгого отсутствия. Вскоре нас пригласил к себе представитель Сахнуда для уточнения паспортных данных и принадлежности к еврейскому народу. С этим проблем не было. Тут же нам разрешили бесплатно позвонить в Ригу, и Наташа смогла переговорить со своей мамой и хоть чуть-чуть ее успокоить. Потом мы оформляли какие-то страховки, и, наконец, этот трудный день закончился. Мы долго не могли заснуть, и, несмотря на усталость, проболтались с Наташей часов до двух ночи. Наутро нам объявили, что мы вылетаем в Израиль в этот день, 8 ноября, где-то после обеда. День прошел в суете и волнениях. Наконец-то посадили в автобусы, направлявшиеся в аэропорт. И снова полицейский эскорт впереди и позади автобусов. По приезде в аэропорт нас сразу же подвезли к огромному двухэтажному, похожему на кита, Боингу 747. Перед нами открылось очень впечатляющее зрелище. Вокруг самолета плотно стояли австрийские солдаты, вооруженные автоматами. Неподалеку находился броневик с крупнокалиберным пулеметом. Ощущение было своеобразным. Мы тогда еще не привыкли к таким вещам. Нас продержали в автобусах часа полтора. И, наконец, началась посадка. Вскоре взревели моторы, и вот мы уже в воздухе. Одну из стюардесс звали Наташа. И она говорила с нами по-русски, стараясь нас поддержать и хоть немного помочь моей жене. Сам полет был, конечно, нелегким, из-за плохого настроения у нашего сына. Да и мы были уставшими, измученными и испуганными людьми, не имеющего ни малейшего понятия о том, что нас ожидает. Конец первой части, страница 292.